Глава 3. Опасные игры. Половой отбор. Убийство и разврат одно с другим так неразлучны, как огонь и дым. Уильям Шекспир. Перикл. Акт 1. Сцена 1. Дело техасских кадетов. Осенью 1991 года Дайан Замора и Дэвид Грэм записались в кадетскую программу гражданского воздушного патруля вспомогательного подразделения ВВС в округе Таррант, штат Техас. В августе 1995 года Дайан и Дэвид начали встречаться. В сентябре они публично объявили, что любят друг друга, и сообщили семьям о намерении пожениться через 4 года, сразу после окончания военной академии. Все шло хорошо, пока Дэвид Грэм не отправился на соревнования по легкой атлетике, проходившие в Лаббоке, Техас. На обратном пути он припарковал машину за школой и на заднем сиденье занялся сексом с Адрианной Джонс, девушкой из его команды. После измены Дэвид не мог избавиться от чувства вины. 1 декабря он признался в неверности, и Дайан Замора пришла в ярость. Она кричала и плакала, и в конце концов потребовала высшего доказательства любви. Велела Грэму убить Адрианну. Они спланировали преступление вместе. Грэм пригласил Джонс на свидание. Садясь в машину, Адрианна не подозревала, что в кузове прячется Дайан. Как только они выехали на пустынную дорогу у озера, Дайан набросилась на Джонс сзади и попыталась свернуть ей шею. Но Адрианна оказалась сильнее. В отчаянии Замора схватила гантель и несколько раз ударила Джонс по голове. Истекая кровью, Адрианна выскочила из машины и бросилась бежать. К несчастью, Дэвид бегал быстрее. Он догнал ее и застрелил. После убийства пара сняла с себя окровавленную одежду и спрятала за несколько километров от места преступления. Труп обнаружил фермер на следующий день. Но преступникам удавалось скрываться от полиции целых 9 месяцев. В августе 1996 года Замора похвасталась новым соседкам по комнате, как сильно она любит Грэма, а он ее. «Ради любви», — сказала Дайан. «Они даже убили другого человека». Девушки позвонили в полицию и преступников арестовали. Первоначально пара призналась в убийстве, но позже отказалась от своих слов. На отдельных судебных процессах Грэм и Замора сваливали вину друг на друга. Оба были признаны виновными в тяжком убийстве и получили пожизненные сроки. Как могли двое, казалось бы, совершенно нормальных молодых людей, которых ждала блестящая карьера, не только решиться на столь гнусное преступление, но и совершить его таким хладнокровным расчетливым способом? На допросе Дэвид Грэм заявил, что не ожидал от себя подобного. «Мы оба были потрясены. Ни Дайан, ни я никогда не были склонны к жестокости». Судя по его словам, он искренне раскаивался. «Сейчас я горько сожалею о содеянном. Я и представить не мог, какую душевную боль это причинит товарищам по академии, друзьям, семье Адрианны, знакомым и соседям. Наверное, в тот момент я просто выбросил все это из головы. Я убедил себя, что ради Дайан можно убить. После того, как она поставила мне ультиматум, я долго думал, как совершить преступление. Я был глуп, но я был влюблен». Дайан также призналась в убийстве, но позже отреклась от своих слов, возложив всю вину на Дэвида. Несмотря на взаимные клятвы в вечной любви, женщина недавно обручилась с другим заключенным. Правда, до первой брачной ночи им придется подождать 58 лет. Впоследствии многие люди выражали ужас и возмущение по поводу действий Заморы и Грэма. Один человек сказал: «Я считаю, Дэвид и Дайан должны поплатиться за то, что сделали с девушкой. Никто не заслуживает такой смерти. Никто не имеет права просить другого о подобных вещах. Надеюсь, В тюрьме вас обоих будут регулярно избивать. Может быть, тогда вы хоть раз испытаете настоящую боль. Впрочем, с этой точкой зрения согласились не все. Другой человек сказал: «А по-моему, Дайен поступила правильно. Дэвид был любовью всей ее жизни. Она хотела отомстить этой шлюхе. Адрианна получила по заслугам. Не думаю, что Дайен должна сидеть в тюрьме. Она сделала это ради любви. Ее нужно освободить». Как показывает анализ тысяч убийств и гомицидальных фантазий, в основе многих преступлений лежит сексуальная конкуренция. В качестве примера рассмотрим следующие фантазии, демонстрирующие всю ярость и ненависть по отношению к сексуальному сопернику. Респондент номер 14. Женщина, 23 года. Вопрос. Кого вам хотелось убить? Одну знакомую девушку. Она постоянно пыталась управлять и манипулировать лучшими мужчинами в нашем окружении, используя низкопробные тактики, фальшивый смех, чтобы привлечь внимание, и развратное поведение. Она вела себя как шлюха. Садилась к мужчинам на колени, показывала пирсинг в соске и прочее в таком духе. Думаю, больше всего меня раздражали сами мужчины. Им это нравилось. Идиоты. Мне ужасно хотелось ее проучить. То, что она делает, неправильно. В своих фантазиях я избиваю ее в стиле кунг-фу. Мои движения настолько четкие и изящные, что вызывают у мужчин благоговение и возбуждение. Вопрос. Как вы поступили на самом деле? Говорила про нее гадости друзьям. Они согласны со мной, но ее общество все равно им нравится. Одно слово – мужчины. Респондент номер 124. Мужчина, 32 года. Вопрос. Кого вам хотелось убить? Мужчину, который спал с моей женой. Он был ее бывшим. Моя жена говорила, что очень любила его и хочет остаться с ним друзьями. Они расстались, потому что у него были проблемы с наркотиками. После курса реабилитации они продолжали поддерживать связь, но виделись редко. Мы стали встречаться позже. Примерно через год она с ним переспала. Тот пришел к нам домой, и они занялись сексом на моем диване. Конечно, я был очень зол и хотел выплеснуть эмоции, даже если это означало избить его до смерти. Вопрос. Что могло заставить вас переступить грань и совершить настоящее убийство? Может быть, если бы я застал их в постели. Респондент номер R273. Мужчина, 24 года. Вопрос. Кого вам хотелось убить? Парня бывшей девушки. Ему 28. Он трахал ее, когда мы еще встречались. Вопрос. Каким способом вы бы его убили? Я бы душил его и лупил кулаками по лицу, пока он не потеряет сознание, а потом проломил бы ему голову. Вопрос. Что помешало вам так поступить? Я не видел его несколько месяцев. Вопрос. Что могло заставить вас переступить грань и совершить настоящее убийство? Если бы мы встретились, когда я был пьян, и он бы меня спровоцировал. Респондент номер R2366. Мужчина, 19 лет. Вопрос. Кого вам хотелось убить? Одного парня. Он спал с моей девушкой. Я узнал, что она мне изменяет, когда увидел его автомобиль у нашего дома. Я процарапал его машину ключом и здорово избил. Мутузил кулаками, пока не устал. Я бы убил его, будь у меня бита или что-нибудь в этом роде. Конечно, это было бы ошибкой, но я был просто взбешен. Вопрос. Каким способом вы бы его убили? Думаю, я бы несколько раз ударил его бейсбольной битой. Вопрос. Что помешало вам так поступить? У меня не было биты. Вопрос. Что могло заставить вас переступить грань и совершить настоящее убийство? Вся эта ситуация. Но почему сексуальное соперничество порождает так много гомицидальных мыслей и реальных убийств? Дело в том, что в эволюционной борьбе за жизнь главное – найти полового партнера. Причем не просто партнера, а того, кто обладает высокой репродуктивной ценностью. Кто убивает и зачем, тесно связано с этим основополагающим принципом. Как мы выяснили в предыдущей главе, мужчины убивают гораздо чаще, чем женщины. 87% всех убийц мужского пола. На основании данных цифр мы можем прийти к выводу, что мужчины более склонны к насилию, чем женщины. Но каким образом возникло это различие? Статистика этого не объясняет. Если уж на то пошло, в фантазиях, приведенных ранее, женщины проявляют не меньшую агрессию, чем мужчины. Заманчиво предположить, что они реже прибегают к убийству по одной простой причине. Поскольку женщины физически слабее, насилие для них – не особо действенная тактика. В противном случае, естественный отбор благоприятствовал бы более крупным и сильным дамам, а современные практически не уступали бы физической силе мужчинам. Наконец, нельзя забывать тот факт, что в 65% ситуаций мужчины убивают других мужчин. Очевидно, здесь задействованы более глубокие ментальные процессы, имеющие непосредственное отношение к специфическим требованиям брачных игр. Отчаянная конкуренция полового отбора. Сексуальное соперничество лежит в основе многих произведений великих писателей, включая Шекспира и Набокова. Оно пронизывает любовные песни, которые поет Эл Грин, и рэп, который читает Эминем. С тех пор, как предки сплетничали вокруг костров, ничего толком не изменилось. Разве что вместо костра теперь офисный принтер. Драмы сексуального соперничества гипнотизируют нас не без причины. Поскольку ставки слишком высоки, нам нужно знать все тонкости и правила игры, которую Дарвин назвал половым отбором. В сущности, это процесс отсева, в рамках которого мужчины и женщины выражают предпочтения относительно потенциальных партнеров. Теоретически, человеческое внимание можно привлечь к чему угодно, даже к скорости роста травы. Но на практике это не работает. В ходе эволюции разум привык живо интересоваться социальными событиями, имеющими глубокое адаптивное значение для нашей жизни. Уделяя пристальное внимание романтическим отношениям других, мы вычисляем, какие стратегии работают, а какие нет. Хотя, конечно, не всем удается успешно применить знания в своих романтических авантюрах. Отслеживая отношения окружающих, мы видим, кто поднимается по социальной лестнице, а кто скользит вниз. Замечаем, какие качества больше всего ценятся представителями нашей группы, а какие считаются недостатками. Наблюдая за тем, как друзья, коллеги и знакомые завоевывают возлюбленных, мы запоминаем приемы, которые можем использовать сами, и тактики, которые могут применить против нас соперники. Но почему сексуальная конкуренция стала такой мощной силой в нашей жизни? И почему на ней основано столько убийств? Проблема в том, что в брачных играх одни люди имеют преимущество перед другими. Игровое поле неровное, и не каждому суждено найти любовника или сохранить пару. Более того, согласно холодному расчету эволюции, просто завести детей как средство передачи генов следующему поколению недостаточно. Только у потомства, которая унаследует наилучший набор генов для решения жизненных задач, больше всего шансов передать их дальше. По этой причине в сознании запрограммировано найти не просто пару, а правильную пару, лучшую возможную, которую мы можем заинтересовать и удержать. В этом вся разница. Представьте, насколько проще была бы жизнь, хотя, конечно, и намного скучнее, если бы не приходилось сражаться за любовников. Не все виды животных размножаются половым путем, Многие используют бесполый. Вдумайтесь. Им не нужно искать партнера. Они не соперничают за него. Не мучаются от того, что их отвергли. И не тратят силы на сложный и часто утомительный танец любви, без которого успешное спаривание маловероятно. Разумеется, у представителей бесполых видов тоже есть проблемы. Они должны извлекать необходимые ресурсы из окружающей среды, отбиваться от хищников, которые хотят их съесть, и производить идентичные копии самих себя. Однако от необходимости встречаться они избавлены. Эволюция полового размножения, впервые появившегося на Земле 1 200 000 000 лет назад, существенно усложнила жизнь и внесла немало смуты. Большинство склонны думать о естественном отборе как о выживании наиболее приспособленных в борьбе с опасной природой. Одни лучше подготовлены к совладанию с этими угрозами, чем другие. Половое размножение добавило совершенно новый элемент конкуренции между представителями одного пола – соперничество за наиболее привлекательных партнеров. Именно эта напряженная борьба и проложила путь к убийству. Одно из важнейших открытий Дарвина касалось центральной роли полового отбора в эволюции. Это процесс, в рамках которого происходит усиление тех или иных свойств, но не потому, что они содействуют выживанию, а потому, что привлекают особей противоположного пола и обеспечивают спаривание. Классический пример – великолепный хвост самца павлина. Интересно, что предпочитаемые характеристики притягательны не просто так. Обычно на это есть разумная причина. Как правило, они служат индикаторами репродуктивной пригодности. Дарвин понимал, в длительной игре под названием «эволюция» успех в размножении зависел не только от нахождения самца или самки. Он требовал определенной степени избирательности, умения выбрать плодовитого, а не бесплодного, здоровую, а не кишащую паразитами особь. Со временем качества, ассоциировавшиеся со здоровьем и плодовитостью, у людей, например, это чистая кожа лица, крепкое телосложение и большая грудь, приобрели особое значение. Фактически конкуренция за полового партнера свелась к завоеванию того, кто обладает наиболее желанными свойствами. Дарвин первым обратил внимание на разборчивость самок. Они тщательно выбирают, с кем спариваться. Данный компонент получил название «женский выбор». Однако сегодня мы знаем, что этот механизм работает в обе стороны. Мужчины тоже привередливы. Женщины соперничают с другими за желанных мужчин. Мужчины конкурируют за желанных женщин. Представители обоих полов становятся необычайно разборчивыми, когда дело доходит до выбора сожителя или супруга. Таким образом, в результате эволюции полового размножения возникла новая разновидность внутривидового конфликта, никогда ранее не существовавшая в истории жизни на Земле. Интенсивное соперничество с представителями своего пола за доступ к наиболее желанным представителям противоположного. Два оленя, сцепившиеся рогами в бою, прототипический пример однополого или внутриполового соперничества. Принято считать, что мужчины больше склонны к данному виду конкуренции. Отчасти так и есть. Победитель получает сексуальный доступ к самке, в то время как проигравший уныло ковыляет прочь, раненый и психологически сломленный. Однако самое важное следствие с точки зрения эволюционной конкуренции состоит в том, что побежденные остаются без партнера. Конечно, проигравший самец может найти другую пару, но теперь задача усложняется в разы. Не только в животном царстве, но и в человеческом мире он теряет статус. В некотором смысле это порченный товар. Разборчивость в выборе партнеров оказала огромное влияние на эволюцию видов. Если самки предпочитают самцов с блестящими перьями, развитыми навыками строительства гнезд или более обширными территориями, тем, кто обладает подобными характеристиками, везет в любви. У их потомства перья блестят еще больше, а гнезда получаются еще лучше. Вот почему у самцов-павлинов хвосты такие красивые. Тех, кого природа не наградила желаемыми качествами, игнорируют, избегают, отвергают и в конечном счете исключают из размножения. Со временем внутри вида начинают преобладать особи с наиболее ценными свойствами, и конкуренция в популяции становится более ожесточенной. Гонка вооружений набирает обороты. Давление полового отбора внесло немалое напряжение и в нашу жизнь. Все мы стремимся сделать себя более привлекательными. Поскольку в ходе человеческой эволюции большинство женщин ценили партнеров, владевших землей, с хорошими охотничьими навыками или достаточной физической силой, чтобы побеждать других, мужчины были вынуждены конкурировать друг с другом по этим параметрам. В более примитивных культурах, существующих до сих пор, они регулярно наскакивают друг на друга, стремясь продемонстрировать превосходство. Происходят сражения за территорию и выслеживание днями напролет медведей или бизонов, чтобы оттачивать боевые навыки. В развитых странах конкуренция проявляется в погоне за статусом, деньгами, престижной недвижимостью и дорогими автомобилями. Что касается представительниц женского пола, если мужчины отдают предпочтение молодым, здоровым и физически привлекательным, дамы будут соперничать во внешних качествах, которые больше всего ценят мужчины. Собственно, именно этим они и занимаются, причем тратят на это уйму времени и денег. Представители одного пола в сущности становятся добровольными жертвами прихотей и желаний представителей другого, во всяком случае те, кто редко ложится спать в одиночестве. Самая безжалостная форма конкуренции – это соперничество за предпочитаемого партнера, которого надо не только найти, но и удержать. Данная проблема занимает одно из центральных мест как в повседневной жизни, так и в популярной культуре. Борьба за возлюбленных разворачивается одновременно на двух уровнях. Во-первых, мы конкурируем непосредственно с представителями собственного пола. Мужчины соперничают с мужчинами, а женщины с женщинами, причем иногда весьма яростно. А во-вторых, тратим кучу времени, пытаясь стать привлекательнее для представителей противоположного пола. Связь половых предпочтений с убийствами. Что касается насилия, многие половые различия, когда и почему мужчины и женщины совершают убийства, можно объяснить различиями в эволюционном давлении, которое испытывают на себе и те, и другие в силу разных половых предпочтений. Как известно, мужчины ценят совсем не то, что женщины. Возьмем проблему мужского насилия. На протяжении человеческой истории мужчины конкурировали с другими представителями своего пола. Несмотря на то, что опасные стратегии иногда приводили к преждевременной смерти, они были выгодны, ибо давали значимое преимущество в борьбе за женщин. Например, охота на крупную дичь – опасный способ добывания пищи. Буйвол мог ранить или даже убить. Однако женщины предпочитали тех, кто приносил домой мясо. В результате мужчины адаптировались к охоте, даже если в процессе некоторые гибли или получали серьезные увечья. Как это ни прискорбно, в брачном соперничестве у мужчин было много стимулов к насилию. Оно не только помогало одержать верх над соперником, но и позволяло не остаться вечным девственником. Женщины благоволили партнерам, обладающим достаточной физической силой, чтобы их защитить. А насилие – отличный способ эту силу показать. У женщин, напротив, не было столь убедительных оснований для проявлений агрессии по отношению к соперницам. Во-первых, те качества, которые мужчины больше всего ценят, например, красоту и верность, нельзя продемонстрировать с помощью насилия. А во-вторых, учитывая важность заботы о детях, насилие в валюте репродуктивного успеха обходилось в разы дороже. Чтобы понять, каким образом эволюционное давление способно объяснять мотивы стольких убийств, рассмотрим различия в половых предпочтениях подробнее. Конечно, оба пола ценят определенный базовый набор качеств, но в остальном предпочтения не совпадают. Данные расхождения проливают свет на многие закономерности в статистике убийств. А именно, кто убивает кого и когда. Чего хотят мужчины и женщины? В рамках самого масштабного межкультурного исследования, имеющегося сегодня, ученые проанализировали половые предпочтения 10 047 человек из 37 культур, проживающих на 6 континентах и 5 островах. Многие из наиболее желанных характеристик ценятся как мужчинами, так и женщинами. Каждый мечтает найти доброго, понимающего, надежного и умного партнера. Адаптивная ценность этих качеств очевидна. Доброта сигнализирует, что человек станет внимательным и любящим родителем, склонен к сотрудничеству по духу и альтруистичен по характеру. Надежность говорит, что на супруга можно положиться. Он не бросит в беде, не сбежит и проследит, чтобы дети были накормлены, социализированы и вовремя уложены спать. Интеллект гарантирует целый ряд положительных качеств, но главное – умение решать повседневные проблемы, с которыми сталкивается каждая семья. И мужчины, и женщины ищут партнера, который будет заботиться о детях, сотрудничать с их родственниками и ладить с друзьями. Они тянутся к тем, с кем легко ужиться, кто проявляет разумную амбициозность, обладает приятным характером и способен сделать жизнь интересной. Однако существует 3 ключевых качества, которые мужчины ценят больше. Они придают особое значение красивой внешности и молодости, то есть предпочитают женщин моложе, и делают больший акцент на сексуальной верности. Женщинам важна финансовая состоятельность, хорошие перспективы на работе и высокий социальный статус. Данные предпочтения и тех, и других влияют на мотивы убийства. Если посмотреть с точки зрения эволюционного конкурентного давления, с которым сталкиваются оба пола, мы обнаружим, что упомянутые желания вполне обоснованы. Хотя большее значение, которое мужчины придают физической красоте и молодости партнерш, часто считается проявлением легкомысленности, у них есть веские причины. С начала 20 века среди социологов бытует мнение, что стандарты красоты поверхностны, в значительной степени произвольны и сильно варьируют от культуры к культуре. Однако исследования, проведенные за последние 10 лет, перевернули общепринятую точку зрения с ног на голову. Привлекательность не сводится к миловидному личику и аппетитным формам. Качества, которые мужчины находят привлекательными, чистая гладкая кожа без изъянов, блестящие волосы, хороший мышечный тонус, симметричные черты и соотношение талии к бедрам, служат безошибочными маркерами здоровья и молодости, а значит, фертильности. Стандарты красоты удивительно единообразны в разных культурах, за некоторыми примечательными исключениями, такими как предпочтение стройности или полноты. В ходе эволюции те, кому удавалось заполучить молодую и плодовитую женщину, оставляли больше потомков. Зато вступавшие в половую связь с представительницами более старшего возраста потомство не производили. Те, кто спал с женщинами с видимыми признаками слабого здоровья, незаживающими язвами, повреждениями на коже и прочим, оставляли меньше потомков, потому что партнерши умирали раньше, рожали меньше или передавали детям болезни, снижающие шансы на выживание. Повторяясь на протяжении тысяч поколений, данный процесс привел к выработке четких признаков, свидетельствующих, что женщина находится на пике фертильности. Именно такие были самыми желанными. Одним словом, красота в адаптациях смотрящего. Акцент на верности обусловлен другим аспектом эволюционного давления на мужчин. Те, кому изменяют, не могут знать, кто настоящий отец их детей. Во всяком случае, раньше не могли, пока не появилась генетическая дактилоскопия. В силу того, что оплодотворение яйцеклетки происходит внутри тела женщины, дамы на 100% уверены в своем материнстве. Ни одна не задавалась вопросом, действительно ли ребенок, которого она родила, ее собственный, тогда как мужчины такой роскоши лишены. Мужчина, который не уверен, что партнерша ему верна, рискует десятилетиями тратить время, энергию и ресурсы на потомство соперника. Те, кто равнодушен к возможным сексуальным контактам жен с другими мужчинами, чаще воспитывают чужих детей, чем те, кто не приемлет неверности со стороны возлюбленной. Очевидно, современные мужчины произошли не от них, а от мужчин, которые не только стремились к исключительному сексуальному контролю над супругами, но и в большинстве случаев преуспели. Как мы увидим далее, большинство убийств женщин, совершаемых мужчинами, связаны с желанием единоличного владения партнершей. Тоже справедливо и в отношении убийств мужчин женщинами. В основе многих лежит та же склонность к охране партнера, доведенная до крайности. Более подробно мы поговорим об этом в 5 главе. Женщины, конечно, хорошо понимают, правда, скорее подсознательно, чем сознательно, особые предпочтения мужчин, и изо всех сил стараются удовлетворить их требованиям. В целом и те, и другие прибегают к двум основным стратегиям конкуренции с представителями своего пола. Мы можем либо повысить собственную привлекательность путем приобретения или демонстрации качеств, которые ищет потенциальный партнер, либо попытаться снизить привлекательность соперников. Женщины во всем мире используют обе стратегии. Рынок косметики и пластической хирургии, приносящий до 70 миллиардов долларов дохода, существует главным образом за счет стремления дам стать более привлекательными. Также многие выбирают весьма радикальные методы очернения конкуренток. Чаще всего они оскорбляют соперниц словесно. Поскольку мужчины ценят верность, женщины соперничают в двух плоскостях. Акцентируют свою преданность и подвергают сомнению моральные устои прочих кандидаток. Как показали наши исследования, посвященные стратегиям унижения конкурентов, женщины отлично владеют искусством унижения других женщин в аспекте сексуальной верности. Они называют соперниц шлюхами, проститутками, шалавами, дешевками и подстилками. Некоторые подходят к оскорблениям весьма творчески и провозглашают соперницу раскладушкой, труженицей койки, королевой полутьмы, кокоткой, раскорякой, повалюшкой, профурсеткой, шлендой или ночной феей. Другие ведут себя скромнее и осторожно намекают, что конкурентка неразборчива в связях, часто меняет партнеров или страдает заболеваниями, передающимися половым путем. Поскольку мужчины так высоко ценят красоту, многие из женских тактик унижения ориентированы на физические качества соперницы. Мы обнаружили, что они гораздо чаще пытаются унизить соперниц, называя их толстыми, непривлекательными или уродливыми, а также акцентируют внимание на определенных физических особенностях: обвисшие ягодицы, выпуклый живот, тяжелые бедра или толстые лодыжки. Как ни странно, подобные методы нередко оказываются весьма эффективными. Хотя разумно ожидать, что мужчины оценивают внешность исключительно собственными глазами, исследования показывают, ненавязчивые комментарии действительно влияют на наше восприятие привлекательности. Внимание к несовершенствам усиливает их значимость и буквально меняет то, как мужчина видит красоту женщины. К сожалению, соперничество женщин иногда выходит далеко за рамки словесных оскорблений. В некоторых культурах, например, в Кингстоне, Ямайка, женщины брызгают в лицо соперницам кислотой, которая оставляет ужасные шрамы на всю жизнь. Приведенные далее мысли, принадлежащие одной из участниц исследования гомицидальных фантазий, показывают, что конкурентная борьба может вынудить задуматься даже об убийстве. Респондент номер 89. Женщина, 36 лет. Вопрос. Кого вам хотелось убить? Одну знакомую женщину. Мы дружили несколько лет. Но чем ближе становились, тем больше я убеждалась в том, какая она на самом деле злая. Она постоянно смеялась над моим телом и явно получала от этого удовольствие. Я и сама понимала, что оно не идеально. Но каждодневные насмешки – это слишком. В конце концов, мое терпение лопнуло. Были и другие причины, по которым я желала ей смерти. О них мы уже говорили. Думаю, я бы ударила ее по голове чем-нибудь тяжелым. Как мы увидим в следующих главах, хотя убийство соперницы встречается довольно редко, давление, с которым женщина сталкивается из-за жестокой половой конкуренции, объясняет многие обстоятельства подобных убийств. Теперь рассмотрим, каким образом женские предпочтения оказывают давление на сильный пол и как это связано с убийствами, совершенными мужчинами. Влияние женских предпочтений на мужчин. Как женские предпочтения влияют на соперничество представителей мужского пола и почему для них убийство – действенная тактика борьбы с конкурентами? Хотя женщины придают немалое значение миловидной внешности, прежде всего они ценят в партнере успешность и высокий статус. Причина, по которой дамы так много внимания уделяют успеху, не в легкомыслии и не в алчности. Скорее, на протяжении эволюционной истории человечества им приходилось решать совершенно иные адаптивные задачи, чем мужчинам. Так уж сложилось, что детей вынашивают и рожают именно женщины. Поскольку это чрезвычайно сложный и энергозатратный процесс, у них есть козырь, дающий им огромное преимущество в брачных играх. Женщина, которая 9 месяцев будет носить вашего ребенка, выделять лишние калории, чтобы питать эмбрион через плаценту, выщелачивать кальций из собственных костей, чтобы малыш развивался правильно, чрезвычайно ценный репродуктивный ресурс. Мужчины прекрасно это знают. Естественно, те, кто обладает столь драгоценными благами, не станут раздавать их без разбора. В результате наши прародительницы научились быть не только чрезвычайно разборчивыми, но и весьма привередливыми в выборе сожителя. Исторически репродуктивный успех женщины ограничивался не количеством партнеров, которых она могла найти, а скорее генетическими качествами одного возлюбленного, его способностью накапливать ресурсы и готовностью тратить их на нее и детей. Все современные дамы унаследовали требования от успешных предков по материнской линии. Описанное фундаментальное различие в репродуктивной биологии затрагивает всю систему поиска партнера. Во-первых, оно объясняет, почему на протяжении тысячелетий представители мужского пола посвящали гораздо больше энергии тому, что эволюционные биологи называют брачными усилиями. Последние включают преследование, привлечение и обхаживание потенциальных партнерш, а также вовлечение в соперничество других мужчин. У женщин, напротив, выгода от фанатичных усилий, направленных на построение отношений, быстро убывает. Как только найдется подходящий партнер, они скорее сделают выбор в пользу спокойной семейной жизни. Это связано с тем, что репродуктивная приспособленность в большей степени зависит от качества одного единственного мужчины и его инвестиций в потомство. Дополнительные сексуальные партнеры не только не повышают, но и могут фактически снизить репродуктивный успех. Хотя бывают исключения, например, если мужчина бесплоден, если женщина хочет разорвать отношения или если любовник несет лучшие гены, чем супруг. Примечательно, что большинство женщин судят о мужчинах по качествам, которые коррелируют со способностью добыть ресурсы в будущем. Это ключевой момент. Поскольку количество ресурсов тесно связано со статусом, мужчины высокого социального уровня источают особую ауру сексуальности. Как однажды заметил Генри Киссинджер, власть – мощный афродизиак. Генри Альфред Киссинджер родился в 1923 году. Американский государственный деятель, дипломат и эксперт в области международных отношений. Государственный секретарь США с 1973 по 1977 года. Лауреат Нобелевской премии мира в 1973 году. Он также сказал, что теперь, когда за ужином мои соседи скучают, они думают, это их вина. По данной причине женщины во всех культурах придают первостепенное значение престижу партнера. Правда, и здесь есть исключения. Особенно яркий пример важности статуса мы обнаружили в исследовании племени Сириано, обитающего в Восточной Боливии. Один мужчина, которому патологически не везло на охоте, был вынужден уступить несколько жен более опытным и удачливым соплеменникам. Разумеется, это нанесло ощутимый удар по его репутации. Когда же антрополог Холмберг начал брать его с собой на охоту, научил стрелять из ружья и стал давать ему мясо, статус резко возрос. Он пользовался большим уважением, завоевал несколько новых сексуальных партнерш и оскорблял других вместо того, чтобы сносить оскорбления самому. О том, насколько высоко женщины ценят статус, свидетельствует следующее любопытное наблюдение. Хотя мужчины конкурируют за физическую привлекательность не так энергично, как женщины, одежда и другие внешние атрибуты влияют на них гораздо больше. В рамках одного интересного исследования антрополог Джон Маршалл Таунсенд показывал дамам фотографии одних и тех же мужчин. На одних снимках те были запечатлены в форме сотрудников Burger King, на других – в дизайнерских рубашках и часах Rolex. Как ни странно, стильные казались более привлекательными. Многие респондентки заявили, что не желают даже думать о свиданиях, сексуальных отношениях или браке с мужчинами в одежде, сигнализирующей о низком статусе. Хотя это может показаться интуитивно очевидным, у мужчин подобной закономерности выявить не удалось. Большинство оценивали привлекательность независимо от одежды. Поскольку женщины придают столь важное значение статусу, мужчины вынуждены прикладывать особые усилия для продвижения. Они буквально одержимы работой. В основном предпочитают занятия, которые хорошо оплачиваются, даже если те требуют тяжелого физического труда и много времени. Чаще соглашаются на переезд в крупные города, характеризующиеся неблагоприятной экологической обстановкой и повышенным риском для здоровья. Как показала в исследованиях психолог Жаклин Экклс, мужчинам свойственна необычайная преданность профессиональной роли и чрезмерная зацикленность на работе, исключающая другие заботы. В свою очередь мы обнаружили, что демонстрация статуса и обеспеченности – одна из самых распространенных тактик, к которым прибегают мужчины для привлечения партнерш. Они, скорее всего, будут хвастаться успехами, рассказывать о заслугах на работе, сорить деньгами, ездить на дорогих машинах, преувеличивать собственный престиж и намекать на блестящие карьерные перспективы. Для унижения других кавалеров используются те же критерии. Мужчины чаще, чем женщины, насмехаются над достижениями соперников. Дают понять, что их конкурентам не хватает амбиций и драйва. Указывают на бесперспективность с точки зрения карьерного роста. А также презрительно отзываются о качестве их автомобилей, домов, стереосистем или размеров телевизора. Другое существенное отличие соперничества между мужчинами от соперничества между женщинами касается насилия. Они гораздо больше склонны к насилию по отношению к конкуренту. В ответ на публичное оскорбление или унижение, мужчины с большей вероятностью пустят в ход кулаки, что приведет к потере статуса соперника. Примечательно, что безработные скорее решатся на убийство, чем те, кто успешно продвигается по карьерной лестнице. Потеряв работу, мужчины чаще сходят с ума и мстят, стреляя в начальника или коллег, якобы виновных в их увольнении. Наконец, демонстрация силы всегда была действенным способом обойти конкурентов в борьбе за женщин. Впрочем, на мой взгляд, основная причина подобной склонности к насилию, особенно к убийству, в другом. Ставки в мужских брачных играх намного выше, чем в женских. Как такое может быть? Секрет в том, что репродуктивный успех у мужчин характеризуется большей вариабельностью. Несмотря на популярные в последние годы истории о женщинах, отчаянно ищущих пару, исследования показывают, большинство женщин в большинстве культур в итоге находят партнера и заводят детей. И наоборот, все больше мужчин в каждом поколении оказывается за бортом, потому что другие узурпируют сразу несколько партнерш, будь то романы на стороне, случайные сексуальные связи или многоженство в полигеничных обществах. На каждого мужчину, монополизирующего нескольких женщин, приходится немало тех, кто вынужден спать в одиночестве. Высокая репродуктивная изменчивость диктует более интенсивную и жесткую внутриполовую конкуренцию. Как только мужчины выяснили, что убийство – верный способ одержать победу, кровопролитие прочно вошло в арсенал доступных стратегий. Большая вариабельность в репродуктивных возможностях у мужчин, чем у женщин – ключ к каскаду решающих половых различий. Она объясняет несколько вещей. Во-первых, почему мужчины крупнее и сильнее? Они издавна соперничали в физической силе. Во-вторых, почему мужчины достигают половой зрелости в среднем на 2 года позже, чем женщины? За это время они успевают должным образом подготовиться к внутриполовой конкуренции и ввязываются в борьбу в полном расцвете сил. В-третьих, почему мужчинам нравятся опасные виды спорта? Прыжки с парашютом и банджи-джампинг. Банджи-джампинг, тарзанка. Прыжки с резиновым канатом с мостов и вышек. В-четвертых, почему мужчины умирают в среднем на 7 лет раньше? Таково совокупное следствие опасного конкурентного поведения, к которому прибегают для демонстрации доблести и удали. Наконец, почему мужчины адаптировались к насилию в определенных обстоятельствах, включая убийство? Как мы убедимся в следующих главах, многие преступления можно объяснить аспектами мужской психологии, сформированными в процессе эволюции. Это гораздо правдоподобнее и убедительнее, чем прочие теории, предложенные для обоснования высокого уровня мужского насилия. Никто не спорит, что они более склонны к физической агрессии. Но почему? У социологов нет точного ответа. Одни считают мужское насилие формой патологии, возникающей в результате повреждения мозга, психоза или вызванной алкоголем неконтролируемой ярости. Другие, как мы уже говорили, приписывают повышенную агрессивность воздействию СМИ, изобилующих сценами насилия, родителей, покупающих сыновьям игрушечные пистолеты, и обществ, культивирующих образ мачо. Третьи утверждают, что мужчины физически крупнее и сильнее. Все эти предположения, несомненно, содержат зерна истины. Но все в конечном счете терпят фиаско в качестве глубинной и всеобъемлющей теории убийства. Крайние проявления насилия, разбитые лица, рваные раны, сломанные руки и ноги, вспоротые животы – отвратительное зрелище. Даже я, изо дня в день изучая материалы по убийствам и разглядывая цветные фотографии безжизненных жертв, периодически испытывал сильные приступы тошноты. Те, кто так изуродовал тела, не могут быть психически здоровы. Их мозг явно болен, деформирован травмой, отравлен токсичными веществами, поврежден генетическим дефектом. Убийство должно быть болезнью, дисфункцией, патологией. Будь это так, понять его было бы легко. К сожалению, как я уже говорил, объяснение сквозь призму патологии просто не работает. Хотя небольшой процент мужчин, склонных к жестокому насилию, страдают органическими нарушениями, большинство в этом отношении абсолютно здоровы. Даже в том случае, если убийца признан юридически невменяемым, предполагаемая патология не опровергает факта, что в основе многих преступлений лежит сексуальное соперничество. Как заметил Шекспир в «Гамлете», хоть это и безумие, но в нем есть что-то методическое. Люди с определенными патологиями действительно могут хуже контролировать свою убийственную ярость и чаще действуют в соответствии с психологическими механизмами, запрограммированными в мозге от природы. Тем не менее, эти нарушения не объясняют, откуда у людей вообще взялись подобные механизмы. Хотя нет никаких сомнений, что алкоголь препятствует торможению агрессии. Более 2/3 всех убийств и других насильственных преступлений совершаются на трезвую голову. Что касается влияния культуры, в западном обществе мы действительно чаще видим агрессию со стороны мужчин. Даже если и так, теория ключевой роли средств массовой информации не может объяснить, почему в культурах, где СМИ отсутствуют, половые различия в насилии точно такие же, как и в цивилизованных странах. Классические примеры – Кунг-сан из Ботсваны, Яномамо из Венесуэлы, Ача из Парагвая, Гибуси из Западной Африки, инуиты с Аляски. Эти племена не читают газет и не смотрят телевизор, а женщины все равно убивают реже мужчин. Предположение, что те более склонны к жестокости и физической агрессии потому, что крупнее и сильнее, отчасти объясняет, почему мужчины чаще прибегают к насилию по отношению к женщинам. Однако не объясняет, почему подавляющее большинство актов жестокости направлены против других мужчин, не уступающих нападающему ни в размере, ни в мощи. Кроме того, данная теория ничего не говорит о том, почему мужчины изначально больше и сильнее. По какой причине вообще эволюция сделала их тела более физически развитыми? Чтобы окончательно убедиться в несостоятельности неэволюционных объяснений, достаточно посмотреть на другие виды приматов и млекопитающих. Для большинства характерны аналогичные половые различия в физическом насилии. Любому, кто наблюдал, как два бабуина рвут друг друга клыками, два лося сталкиваются рогами или два самца морского льва пытаются искусать друг друга до смерти, станет очевидно, теории патологии, влияние средств массовой информации и методов воспитания не затрагивают суть вопроса. Как давление половой конкуренции объясняет модели мужского насилия? Представьте мужчину с малым количеством ресурсов и низким социальным статусом, поэтому он совершенно не привлекателен для женщин. В результате происходит движение прямиком к репродуктивному тупику. У него ничего нет, поэтому и терять нечего. В такой ситуации насилие становится заманчивым способом улучшить перспективы. Экономисты сказали бы, что такой мужчина предрасположен к риску или стремится к нему. он может раздобыть оружие и ограбить магазин, или вызвать другого мужчину на бой, чтобы улучшить репутацию. Насилие – шанс все изменить. Если в ходе эволюции оно помогало добыть ресурсы, завоевать уважение и привлечь женщин, пусть даже временно, естественный отбор будет благоприятствовать адаптациям, необходимым для реализации насильственных стратегий. Не исключено, что именно по этой причине многие великие воины, первопроходцы и исследователи принадлежали к тем, у кого изначально было мало шансов на приобретение статуса и ресурсов. Данная теория объясняет, почему мужчины, занимающие нижние ступени репродуктивной лестницы, прибегают к насилию чаще, чем занимающие верхние уровни. На протяжении человеческой истории рискованные стратегии были неразрывно связаны с перспективой доминирующего статуса. В качестве примера рассмотрим следующее наблюдение грозного завоевателя Чингисхана 1167-1227, который родился на самой нижней ступени общества и использовал убийство как способ подняться на вершину. «Величайшее наслаждение и удовольствие для мужа состоит в том, чтобы победить врага, вырвать его с корнем и захватить все, что тот имеет, заставить его близких обливаться слезами, в том, чтобы сесть на его меринов, в том, чтобы превратить белые животы его жен и дочерей в подстилку». Конечно, в современной западной цивилизации с ее суровыми уголовными кодексами и опытными полицейскими убийство редко помогает подняться на вершину. Однако люди эволюционировали отнюдь не в современных условиях. Наша психология была выкована в горниле естественного отбора, в среде, где агрессия периодически окупалась, причем иногда сторицей. В мужском соперничестве убийство всегда было одной из самых эффективных стратегий повышения социального статуса. С глубокой древности, во всех культурах. Победоносные убийцы получали преимущество в сексе, о чем свидетельствует вся история, начиная с ветхозаветных текстов. «Убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте. А всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя». Наставление Моисея после победы над мадианитянами. Ветхий Завет, книга Числа. Теоретически убийство должно было отталкивать женщин, но это не так. Гор Видал пишет: «Женщин всегда привлекала сила и власть. Не думаю, что когда-либо существовал воитель столь кровожадный, что большинство женщин не захотели бы возлечь с ним в надежде зачать сына, который был бы таким же свирепым, как отец». Юджин Лютер Гор Видал, 1925-2012. Американский писатель, эссеист, драматург, признанный классик американской литературы второй половины XX века. Удивительно, но осужденные убийцы не теряют привлекательности даже в современном мире. Скотта Питерсона, недавно признанного виновным в убийстве жены и ее нерожденного ребенка, буквально завалили сотнями любовных писем и предложений о браке. Серийный убийца Тед Банди получил тысячи подобных посланий и, сидя в тюрьме, даже женился. По-прежнему силен интерес и к жестокому убийце Чарльзу Мэнсону. Убийство ради повышения статуса – не единственная смертоносная стратегия, дающая преимущество в брачных играх. Убийство – один из способов помешать конкуренту увести вашу пару, а также верное средство навсегда убрать его с дороги. Как мы услышим в следующих главах, эти мотивы движут убийцами и сегодня. Высокая изменчивость репродуктивного успеха у мужчин, сохранявшаяся из поколения в поколение в течение длительного процесса эволюции, привела к развитию насильственных стратегий, позволявших найти партнершу и успешно передать свои гены потомству. Давление, в связи с этим испытываемое мужчинами и женщинами, одинаково сильно. но у первых больше стимулов к физической агрессии и меньше механизмов, подавляющих стремление к насилию. Давление внутриполовой конкуренции как мощный мотивационный фактор, побуждающий к убийству, проливает новый свет на статистические закономерности, которые мы обнаружили ранее. Данная теория объясняет, почему мужчины так часто убивают других мужчин, почему убийцами и жертвами преимущественно становятся представители сильной половины человечества на пике репродуктивных возможностей, и почему абсолютные незнакомцы убивают относительно редко. Но главное, она позволяет понять, почему так много преступлений совершаются из-за любви. Этой теме и посвящена следующая глава.